Глава 27. Началось. Кабинет ректора. «Я спрашиваю в первый и последний раз, чье это кольцо?» Со стороны водный маг казался собранным, невозмутимым, хладнокровным, но на самом деле он был охвачен безудержной яростью. После того, как магистр принес ему кольцо покорности, которое, кстати, скромно сейчас стоял у дверей, наблюдая за происходящим, то ректор тут же поспешил запустить магическую следилку за двором академии, которая была невидима для всех. И то, что предстало перед его глазами, повергло в шок. Мужчину терзала вина, ведь стоит ему ослабить контроль над дисциплиной, как молодые адепты, поступившие в этом году, тут же стали устанавливать свои порядки, подначивая учащихся старше себя. Водному магу хватило всего пару минут, чтобы понять. Пора наводить порядок и вновь возобновлять наказание за малейшее нарушение. Все дело в том, что в этом году болотные твари слишком активизировались. Они стали крупнее, злее, хитрее, словно ими кто-то управлял. Благо, что чудовища и жижи боялись солнечных лучей. Хоть в это время ректор, который почти в одиночку держал Академию под защитой, мог отдохнуть и восполнить силы. Общий магический накопитель, в который заранее сливалась сила всех магистров, почему-то начал давать сбой. Он был постоянно на нуле, хотя маги в него вливались немало. Поэтому главе Академии приходилось брать все в свои руки, чтобы уберечь адептов, причем не только девушек, за которыми и охотились твари болот, но и парней. Ведь им приходилось стоять на страже, на тот случай, если какая-то зубасто-клыкастая нечисть все же прорвется за защитный барьер магического учебного заведения. «Хорошо, вы, видимо, забыли, кто перед вами», — так и не дождавшись ответа, кивнул взбешенный водный маг. Как ни в чем не бывало, он выпустил свои щупальца, тут же оплетая ими первого попавшегося парня. Громкий вскрик разлетелся по кабинету главы академии, который копался в памяти адепта, причиняя ему мучения. Парень скулил и лил слезы, в то время как другие адепты испуганно жались друг к другу, шокированно выпучив глаза. «Какая мерзость!» — взревел ректор, отшвыривая бедолагу в сторону. «Домогательство, оскорбление, запугивание! 2 месяца будешь стоять возле проклятых болот наравне с боевиками!» Я прошу прощения», подал голос магистр. «Но он зельевар. На вышеперечисленное у него силы мозгов хватило? Значит, и на охрану Академии хватит. Не скули!» — рыкнул ректор, волной вышвыривая адепта за дверь своего кабинета. «Продолжим?» — хищно оскалился он, направляя щупальца на побелевшую лицом девушку. Пара минут, и она, как и ее предшественник, вышвыривается волной за дверь с наказанием в месяц уборки туалетов общежития боевиков. Он проверил каждого учащегося, кого привел магистр, в том числе и Ребекку, которая получила незначительное наказание. Протирка пыли в библиотеке. Как оказалось, красноволосая имела много мерзких и пошлых мыслей. Но все они не покидали ее головы, если только в словах, да и то очень редко. Водный маг нашел в мыслях учащихся создателя кольца покорности. Его участь в самое ближайшее время будет решена. «Организуйте сегодня сбор всех магистров в 6 вечера в главной аудитории». Пытаясь утихомирить ярость, ректор перевел взгляд на мужчину. «Да, конечно», — закивал головой он. Спустя несколько минут магистр шагал по коридору, пытаясь побороть сущность, которая сидела внутри него и пыталась так не вовремя вылезть наружу. Уже около месяца он не вкушал девушки, и с каждым днем ему было все сложнее с этим справляться. Из его головы не проходил шум, перед глазами временами чернело, а зубы то и дело превращались в острые клыки, желая вонзиться в первую попавшуюся адептку. Все было бы гораздо проще, если бы магистры могли чаще выходить из академии. Ведь в городе гораздо проще найти добычу. Но ректор не желал давать больше одного отгула в месяц. Этого для магистра было мало. Сидящий в нем паразит требовал крови и плоти, не получая которую он сходил с ума, метаясь под кожей и причиняя нестерпимую боль. Магистр мучился, но с каждым месяцем все больше попадал под влияние своей твари, сидящей внутри него. Ему даже пришлось подпитывать ее магией из общего накопителя. Только бы она не сожрала его самого. Еще немного. Успокаивал он себя и своего паразита, который никак не давал ему покоя. Через пару дней отгул. Мы сможем отведать девичьей плоти. Нам не придется тащить силком девушку по улице и закрывать ей рот, когда она начнет орать. Кольцо покорности все решит. Мерзко захохотал он мысленно. Главное, что теперь ни один адепт не сможет сказать, что она у нас. Я отвел все подозрения и ненужные разговоры. Не зря мне попалось на пути это кольцо. Это знак свыше. Слуха активно размышляющего магистра коснулся тихий всхлип, и он навострил уши, заглядывая в едва приметную нишу. «Ребекка?» — удивился мужчина. «И что ты здесь забыла, позволю знать?» «Да я сейчас уйду!» Гневно процедила сквозь зубы красноволосая, шмыгая носом и отпихивая плечом нахмурившегося магистра. «Время уже к шести подходит. Тебе нужно быть у себя в ком...» «Я знаю, где я должна быть!» — взревела адептка. «А еще я знаю, что мои родители вам голову оторвут за то, что вы меня к ректору притащили, который заставил плесень в библиотеке собирать. Боги, позорище какое! А все вы виноваты! Я же вам сказала, что это дело рук Мелиссы!» «Ты так эмоциональна!» Мужчина шумно втянул носом воздух рядом с девушкой. В один миг планы магистра поменялись, и он нырнул рукой в карман, доставая оттуда кольцо покорности. «Это?» — захлопала глазами Ребекка. «Но как это? Вы что задумали?» — взвизгнула зельеварка, когда магистр прижал ее к стене. «Нет!» — замотала она головой, злобно рыча. Но ее действия были бессмысленны, так как мужчина за долю секунды надел адское кольцо на ее палец. «Ты права». Довольно причмокнул он губами, обнажая острые, как иглы, зубы. «Твои родители многое могут. Они очень влиятельны, и только поэтому ты останешься жива. Но вот надолго ли будет зависеть от твоего поведения? С этой минуты ты будешь делать все, что я тебе скажу. В следующий раз будешь думать, на кого открываешь свой рот. Молчи и не дрыгайся». «Будешь вести себя так же, как и всегда». Леденящий душу ужас отражался во взгляде зельеварки, и ее можно было понять, ведь тело девушки с этой минуты было ей неподвластно. «Твои планы на вечер?» Магистр приблизился к спокойно стоящей девушке, из глаз которой сбежали две слезных дорожки. «Вечеринка в 20:00 вечера», произнесла она одними губами. «Такая вкусная. Даже жаль, что именно ты станешь моей марионеткой», — муркнул магистр, высовывая раздвоенный, как у змеи, язык и облизывая им щеку адептки. 20:00 вечера, значит? И плевать вам на запреты, да? Ну, оно и к лучшему. Ты переправишь любую девушку с этой вечеринки в мои покои. Разовый портал я дам тебе чуть позже. Развлекайся, милая. И помни, что о нашем разговоре ты никому не имеешь права сказать, и никаких намеков, никаких подозрительных взглядов. Если попытаешься ослушаться меня или предать, то ты возьмешь нож и лишишь себя жизни. Поняла? Поняла, шмыгнула носом Ребекка. Отлично, просиял магистр. Удачи, девочка. Еще раз лизнув девичью щеку и сладко причмокнув, магистр резко развернулся и направился прочь по коридору, не забывая накинуть на кольцо, которое сидело на пальце у Ребекки, заклинание невидимости. «А жизнь-то налаживается», — довольно буркнул мужчина себе под нос. «Можно теперь не переживать про отгулы, раз у меня такая помощница появилась». Магистр был на 7-м небе от счастья. Ведь он знал, что теперь его никто поймать не сможет. И даже если каким-то чудом Ребекка избавится от этого кольца, то она ничего и никому не расскажет. Ведь стоит стянуть с пальца артефакт, и носящий его тут же забудет навсегда, что делал, под влиянием кольца покорности.